И тогда пришел к нему его поверенный и сказал ему: «О, господин мой Нур-ад-Дин, разве не слышал ты слов кого-то? Кто тратит, не считая, обеднеет, не зная. О, господин, эти значительные траты и богатые подарки уничтожают деньги». И когда Нур-ад-Дин Али услышал от своего поверенного эти слова, он посмотрел на него и ответил: «Из всего, что ты сказал, я не буду слушать ни слова. Я слышал, как поэт говорил: «Если я скопидом и богатством слуга, пусть отсохнет рука, охромеет нога. Разве кто-то от щедрости умер в позоре? Разве слава скупца хоть кому дорога?» «Знаю, поверенный», — прибавил он, — «я хочу, чтобы, если у тебя осталось достаточно мне на обед, ты не отягощал меня заботой об ужине». И поверенный ушел от него своей дорогой, а Нур-ад-Дин Али предался наслаждениям, ведя приятнейшую жизнь, как и прежде, и всякому из его сотрапезников, кто ему говорил: «Эта вещь прекрасна», он отвечал: «Она твоя, как подарок». А если другой говорил: «О, господин мой, такой-то дом красив», Нур-ад-Дин отвечал ему: «Он подарок тебе». И Нур-ад-Дин до тех пор устраивал для них трапезу в начале дня и трапезу в конце дня, пока не провел таким образом год. А через год однажды он сидел и вдруг слышит: девушка Анис аль-Джалис произносит стихи. «В довольстве живя, ты, конечно, доволен был всем. Судьбы не страшился, а злей не думал совсем. Ночами, не видя опасности, стал ты беспечным, но ясные ночи угрозу таят между тем». И только она кончила говорить стихотворение, как постучали в дверь, и Нур-ад-Дин поднялся, и кто-то из его сотрапезников последовал за ним, а он не знал этого. И, открыв дверь, Нур-ад-Дин Али увидел своего поверенного и спросил его, что случилось. И поверенный отвечал: «О, господин мой, то, чего я боялся, произошло». «А как так?» — спросил Нур-ад-Дин, и поверенный ответил: «Знаю, что у меня в руках не осталось ничего, что бы стоило дирхем, или меньше, или больше. А вот тетради с расходами, которые я произвел, и записи о твоем первоначальном имуществе». И, услышав эти слова, Нур-ад-Дин Али опустил голову к земле и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха». Когда же этот человек, который тайком последовал за ним, чтобы послушать, услыхал слова поверенного, он вернулся к своим друзьям и сказал: «Что станем делать?» Нур-ад-Дин Али разорился. И тут вернулся Нур-ад-Дин Али к ним, они ясно увидели у него на лице огорчение. И тут один из сотрапезников поднялся на ноги, посмотрел на хозяина дома и спросил: «О, господин, может быть, ты разрешишь мне уйти?» «Почему это ты уходишь сегодня?» — спросил Нур-ад-Дин. И гость ответил: «Моя жена рожает, и я не могу быть вдали от нее. Мне хочется пойти к ней и посмотреть ее». И Нур-ад-Дин позволил ему. Тогда встал другой и сказал: «О, господин мой Нур-ад-Дин, мне хотелось бы сегодня быть у брата, он справляет обрезание своего сына». И каждый стал отпрашиваться с помощью выдумки и уходил своей дорогой, пока не ушли все, и Нур-ад-Дин Али остался один. И тогда он позвал свою невольницу и сказал ей: «О, Анис аль-Джалис, не видишь ты, что меня постигло?» И рассказал ей, о чем говорил ему поверенный. А она отвечала: «О, господин, уже много ночей назад намеревалась я сказать тебе об этих обстоятельствах, но услышала, что ты произнес такие стихи. Коль мир этот щедро дарит тебе множество благ, будь щедрым с другими, покуда не канешь во мрак. Покуда живешь ты, добра не погубят щедроты, коль жизнь завершилась.